охуел, что ли? Ты кого пидором назвал, я что-то не пойму. Так, тихо, а? Пидор. Тихо, пидор. Фраер ебаный, бля. Я тебе сейчас объясню, кто ты сам есть, нахуй. Куда подъехать, говори. Так, записывай. Записывай адрес. Давай. Давай, давай, я сейчас запишу. Я сейчас подъеду, нахуй. Пиши, давай, давай. И не дай бог ты не вычешь. Я через мусоров вычешу твой номер, нахуй. Да ты записывай. Адрес. Понял, нахуй. Записывай. Давай, давай, диктуй. Значит, куда подъезжаешь? Проспект 70-летия. Это где, в Казани, что ли? В Казани, записывай давай, ну. Ну и что дальше? Не, ты пиши, длинный адрес просто, сложный. Что у тебя, проспект 5-летия, ты вот, ебаного, блядь. И что дальше-то? Ты даже выговорить не можешь, лучше запиши. Ты меня нахуй пидорасом назвал, я что-то так, не пойму. Так, тихо, ты давай не петушись, что ты раскукаешь? Ты нахуй меня пидорасом назвал, ты, слышишь? Пидорас ебаный сам, бля. Я тебе сейчас объясню. Я тебе сам за пидорашу нахуй, раз ты меня так назвал. Я приеду, когда тебя найду. Я тебе же за мусоров, твой номер вычислю нахуй, понял? Да я тебе сейчас свой адрес... Посмейся потом. Вот тебе будет сам... потом смешно, когда в жопу тебя будет ебать нахуй, ёпты, понял? Я тебе сам свой адрес говорю. Записывай. Ты кто такой вообще нахуй? Ты вообще сам кто такой ты, бля? Пидор я... ебаный, блядь. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Адрес давай, давай диктуй, давай, ну, все проспект... записывай на диктофон. Я включу диктофон, давай. Нет, давай ты запишешь на бумажку. Я на диктофон у меня записывает, давай диктуй. Проспект 70-летия, освобождение, ну, очка так. Твоей мамаши от моей залупы, дом 5. Охуеть ты, блядь, ты издеваешься, что ли, на мной? Не-не-не, подъезжай, я тебя жду, давай, скорей. Охуеть. А чё ты, блядь, вообще, блядь, ты вот сам, ты сам за себя вообще отвечаешь, что ли, блядь? Я, да, отвечаю. Или кто ты, блядь? Или ты чушпан ебаный, блядь? Тихо-тихо, спокойно, ты не буду. Или тебя гасили постоянно, нахуй, я по улицам, нахуй. Я Жека Бородатый, ты чё, блядь? Ты знаешь, с кем ты базаришь, сука? Ох, ебать, блядь, какой деловой, нахуй. Ты знаешь, с кем ты базаришь? Кому ты отправил это сообщение-то? Да, с пидором тухлым дыром. Тебе не страшно, что ли, это? Ну, мне, слушай, а что мне пидор бояться? Ладно, я через мусоров твой телефон вычислю, нахуй, получишь. Так ты в смысле вычислишь мой телефон? Все, давай, пока. Стой, подожди.